пулей понеслась к себе в комнату, оставив родителей в полном недоумении после моих воплей «Ура!». Они-то ведь ожидали, что я опять ныть начну. Достала свой рюкзак и начала скидывать в него все самое необходимое на неделю. Да, я не собиралась возвращаться с родаками в воскресенье, поэтому захватила с собой ноут, разукрашки с карандашами, не забыв покидать зарядки для техники, обмотала одеждой. Для полевых работ у нас там уже была заготовлена всякая старая домашняя одежда с вытянутыми локтями и коленками. Потом экстренно понеслась в душ, на ходу подпрыгивая, чем еще больше смутила своих предков своей радостью поехать на пыточный полигон, как обычно я его называла. Рюкзак уже стоял в коридоре с остальными вещами и продуктами, а я доедала омлет, как раздался звонок домофона. Я даже поперхнулась от неожиданности. А потом, крича на ходу, что меня нет ни для кого и вообще здесь такая не проживает, побежала в свою комнату. Но оказалось, это была соседка, которая что-то там забыла, а не кто-то там по мою душу. Папа даже у виска покрутил, когда я шла в коридор обуваться. Мне потом тоже смешно стало. Даже вначале испугалась немного. С этого идиота станется приехать и навешать всем лапши. А я потом оправдывайся, что он там что-то выдумал. А потом такое облегчение. Даже приказала мысленно себе, чтобы не заниматься накруткой. А то так и до ручки дойти можно. Собирались мы шумно. Несколько раз пришлось мне, потому что дочь с Бегой больше некому, возвращаться в квартиру за забытыми вещами. Потом, еще раз перепроверив, мы загрузились в машину и собирались отъезжать, как во двор заехал запорожец. Самый, что ни есть, настоящий, ржаво-оранжевого цвета. И даже немного загородил выезд. Батя еле слышно матюгнулся, послав этого водителя постоять под радужным флагом. Запорожец как-то пытался вырулить. Отец мой его поторапливал, добавив еще эпитетов к ориентации водителя, но уже цензурно, так как мама сидела рядом. И тут, чуть не задев обочину, полудохлая машинка заглохла. «Твою мать!» — выдохнул папа с раздражением. «Все! А я говорил!» — повернулся он уже к маме, которая была само спокойствие, «что надо было раньше выезжать, а ты все, дочь, подождем!» И заглушил мотор, поставил на нейтралку и вышел покумекать с водителем этого ретро-старья и хоть как-то сдвинуть с пути эту развалюху. Водитель тоже вышел с машины. Парень оказался высоким, даже можно сказать худощавым, если учитывать растянувшийся бежевый джемпер с разводами. Кепка наполовину закрывала лицо, так что с моего заднего сиденья разглядеть его можно было, но все данные были уже неточными. Джинсы тоже оставляли желать лучшего, кроссовки были когда-то белыми, а теперь требовали недельной стирки, а лучше сразу выбросить на помойку. Перед нами явно стоял человек с минимальным уровнем дохода. Папа даже жестикулировать перестал, чтобы убрать его тарантайку с пути. Они сейчас стояли и курили, и негромко переговаривались. Меня немного зацепило, что жесты у этого парня показались мне знакомыми, но я быстро отмахнулась. Ну не может этот метросексуал с манией величия крестьян быть похожим на этого полубомжика, нервно курящего и что-то вытирающего с лица. Батя выкинул окурок в урну, почесал затылок, вроде даже пришли к какому-то консенсусу, а потом пошли отгонять запорожец. Батя сел за руль, а парень начал толкать. Минут за 10 даже управились, поставив это чудо техники на свободное место, никого не задев, а потом отправились в нашу сторону. Открыл дверь, оглядел нас, как будто мы могли уже где-то потеряться, и, попутно собираясь с мыслями, сказал: «Это Костя», — крякнул отец, думая дальше. «Так, что-то мне это уже не нравилось». «И?» Я решила его поторопить, а то так еще долго будет думать, пока мы сами не угадаем, что он хотел сказать. «В общем, он поедет с нами на дачу», — быстро проговорил глава семейства, приглашая этого Костю. «Ты садись, сынок, на заднее сиденье». Теперь уже мысленно материлась я, так как мне придется делиться своим законным троном. «А я вас точно не побеспокою?» «Может...» — начало что-то лепетать это недоразумение. Я же мысленно ему поддакнула: «Конечно, побеспокоишь». Но отец даже слушать его не стал и легко запихнул в машину, мотивируя меня подвинуться. Да этот Костик даже сопротивляться не стал, хотя мог. Он как лихо толкал свою тарантайку. А тут...